Глава 5. Твен. Услышав чьё-то «ох», Твен отвернулся от витрины, которую рассматривал. Бледная девушка с густыми бровями, темными глазами и дикой гривой черных кудрей стояла и дивилась вывеске. На ней было черное платье в белую полоску, красный жакет болеро, а на шее лента, с которой свисал пузырек. Эту девушку Твен никогда прежде не видел, но почему-то она сразу показалась знакомой. Она была как песня, которую Твен однажды слышал, а ноты вспомнить не мог. Девушка поднесла дрожащую руку к губам. Казалось, она хочет затолкнуть свое «ох» обратно. Перехватив взгляд Твена, девушка нахмурилась. «Что ты тут делаешь?» Вопрос прозвучал так, будто в тот момент она никак не ожидала встретить в Североне живую душу. Твену, обожавшему сложные ситуации, опасные вещи и девчонок с шипами, о которой порежешься в кровь, она тотчас понравилась. Он улыбнулся ей своей кривоватой улыбкой, намеком на то, что былое обаяние возвращалось к жизни. «Тут, в смысле на улице, или тут, в смысле в Североне?» Девушка раздраженно фыркнула. «Тут, в смысле перед этим магазином. Знаешь, откуда он взялся? Видел, как он появился?» «Видел, как появился магазин?» Твен искал место, чтобы перекусить, и старался уйти подальше от искореженных трупов Анри и Гюстава. Он толком не знал, как ноги привели его сюда, но что-то заставило его остановиться и заглянуть в витрину магазина. Заглянув, Твен уже не мог оторваться. В углу витрины стоял игрушечный кораблик, точная копия того, на котором утонули его родители. Рядом лежала книга, которая, Твен мог поклясться, в детстве была у них с Зандом. На другой стороне витрины, рядом с серебряным калейдоскопом, висела карта с маршрутом кругосветного путешествия по морю. Все эти вещицы и многие другие диковинки Твен завороженно разглядывал, пока не появилась девушка. «Я так и сказала!» — огрызнулась девушка. «Ты всегда повторяешь каждый вопрос, который тебе задают?» «Я не всегда повторяю каждый вопрос, который мне задают». Помимо воли Твена в его голосе звучала улыбка. Почему-то с этой девчонкой тянуло поговорить подольше, хотя у него были дела и два трупа за спиной. Девчонка стала эдакой симпатичной отдушиной, и на миг Твен с удовольствием забыл обо всех горестях своей одинокой жизни. Девушка раздраженно запыхтела, и Твен засмеялся. Она выжидающе на него смотрела. «И нет, я не видел, как появился магазин», — продолжал Твен. «Насколько мне известно, он здесь уже целую вечность». «Нет, неправда. Хотя, конечно, если магазин просто меняет адреса, то как новый не воспринимается». Девушка посмотрела на витрину. «Поверить не могу, что не могла его найти. Ты в него заходил?» Твен покачал головой. «Я собирался поужинать и кое-что продать, а не закупаться в каждом магазине, мимо которого прохожу». Твен пошевелил плечами и показал девушке рюкзак. Сам толком не понимая, зачем это делает, он вытащил одно перо гагарки и протянул незнакомке. «Что это?» По выражению лица девушки Твен видел, она понимает, что это. «Мой тебе подарок. Красивое перо для красивой девушки». «Не пари чушь. Надеешься очаровать меня перьями?» Твен пожал плечами и улыбнулся. Девчонка снова нахмурилась и засунула перо в карман жакета. Твену понравилось, что она даже не сказала спасибо. Только ему впрямь следовало заняться продажей куска звездного света и спрятаться, на случай, если за ним придут солдаты Касарины. А эта красотка уже спешила прочь. Из всех сюрпризов, которые преподнес сегодняшний день, она была самым невероятным. Твен не мог позволить ей исчезнуть. «Кстати, я Твен», — представился он. «Вдруг кто-нибудь спросит, что за удалец подарил тебе перо гагарки?» «Спросят, обязательно так и отвечу», — сказала девушка, едва скрывая фырканье. «Как тебя зовут?» «Тебя не касается». «Ой, приятно познакомиться, тебя не касается». «А почему тебя так интересует...» Твен поднял голову, чтобы прочесть надпись на вывеске. «Лавка Вермилион». Девушка уже взялась за ручку двери магазина, но тут остановилась и снова вздохнула, словно ее просили объяснить что-то очевиднейшее докучливому ребенку. «Меня зовут? Не тебя не касается. Я говорю, что как меня зовут, тебя не касается». «Яснее ясного тебя не касается». Девушка заскрежетала зубами. «Ну ладно, я Кинта. Вот, ты доволен?» «Невероятно». Твен улыбнулся. «Привет, Кинта. Почему ты без ума от этого магазина?» «Я не без ума от этого магазина». «Так я и поверил. Ты смотришь на него, как на давно потерянного любимого». Из горла у Кинты вырвался рык, звучавший по-настоящему угрожающе. «Если тебе так нужно знать, я искала этот магазин добрую половину своей жизни. Раз я нашла его, значит, должна войти. Одна. Прямо сейчас. Прощай навсегда». «Какой странный объект поисков», — подумал Твен, но прежде чем мысль укоренилась в его сознании и превратилась в настоящую тайну, Кинта распахнула дверь. Твен, любопытство которого не желало отпускать эту милую ершистую девушку в странный магазин одну, последовал за ней. Запах тотчас окутал их обоих, заставив Кинту замереть на пороге. Пахло чем-то невероятным. Старыми книгами, пыльной мебелью, тысячей разных духов и чуть уловимо чем-то еще, напоминавшим Твену кексы, которые его отец приносил домой из булочной в районе Вердигри. «Пахнет временем», — шепнула Кинта так тихо, что Твен едва расслышал. Все ее шипы исчезли, на миг сгладились от восхищения. Она не ошиблась. Почему-то смесь всех этих запахов напоминала Твену, как они с Зандом смеялись жарким летним днем, как он смычком касался струн своей скрипки, чтобы сыграть новую песню. Так пахнет то, что ушло и больше не вернется. «Боль», — резанула Твена острой бритвой. «Пахнет утратами», — сказал Твен, прижав ладонь к животу, словно так мог помешать невидимой бритве вонзиться еще глубже. «А еще воспоминаниями», — добавила Кинта. Теперь ее голос дрожал, словно запах воспоминаний ей вдыхать совсем не хотелось. Твен толком не понимал, зачем это делает. Возможно, его тело знало лучше, чем голова. Но его побитые и израненные пальцы переплелись с Кинтинами, накрыв ее ладонь. Держа ее за руку, он вдруг почувствовал себя менее уязвимым. «Что ты делаешь?» Кинта зло на него взглянула. «Ты каждого встречного за руку берешь?» «Только хорошеньких встречных». Твен подмигнул ей, снова пытаясь включить свое обаяние. Кинта закатила глаза, но руку не вырвала. Пожалуй, это было удивительнее всего. Рука об руку они переступили порог лавки «Вермилион». Их приветствовала широкая круглая комната. С потолка свисали серебряные фонари филигранной работы с панелями из пурпурного и синего стекла. Внутри фонарей мерцали свечи, отчего на стенах плясали цветные тени. На полу лежали толстые плетеные коврики, комнату заполонила разномастная мебель, а на ней стояли и валялись старые письма, многие по-прежнему в конвертах. Всевозможные украшения, бутылочки с дохлыми насекомыми, детские игрушки и тысячи других вещей. «Эй, здесь есть кто-нибудь?» Позвала Кинта, выпустив руку Твена. Тот сразу почувствовал перемену, когда пальчики Кинты обхватили пузырек, висевший у нее на шее. В лице девушки читались надежда и тревога. Долгая минута прошла в молчании. Молодые люди ждали. «Нас не касается?» Наконец предположил Твен, просто чтобы прервать молчание. Кинта фыркнула. Отчасти из любопытства, отчасти чтобы чем-то занять опустевшую руку, Твен провел пальцами по толстому слою пыли на ближайшем к нему столе. Пальцы скользнули по альбому, по трем миниатюрам в овальных рамах и по серебряному зеркалу, которое давным-давно потускнело. Зеркало со звоном упало на пол, и Кинта зыркнула на Твена. Не разбей ничего. А даже если разобью, кто узнает? В этой лавке хаос. Не дав Кинти ответить, из глубины комнаты раздался голос. «А вот и вы!» Голос был не молодой, но, как казалось, слишком беззаботный, чтобы звучать среди странных товаров этой лавки. «Кто здесь?» Твен поднял серебряное зеркало. Кинта изогнула бровь. «Самолюбованием думаешь сразить?» «Типа того. Никогда не знаешь, кто может». Не успел он закончить, как в дверях между двумя книжными шкафами появилась старуха. Твен мог бы поклясться, что секундой ранее никакого дверного проема меж теми шкафами не было. Женщина шагнула к ним с Кинтой. «Вот и вы, двое. Я тут уже несколько часов и начала беспокоиться». Женщина двигалась не как старуха, но ее длинные седые волосы были убраны в пучок, а белое, как бумага, лицо изрезали глубокие морщины. Блузку с высоким воротом женщина заправила в брюки. Блестя серыми глазами, она протянула руку Кинте, и та опасливо протянула ей свою. «Я очень рада видеть тебя, Кинта», — сказала старуха. Крепко пожав девушке руку, она повернулась к Твену. «Ты друга привела?» «Никогда не думала, что встречу тебя здесь, Твен, но вот встретила». «Жизнь она странная, а друзья страннее». На миг в глазах у старухи блеснуло что-то похожее на слезы. Твена потрясло, что старуха знает их имена. Он попытался перехватить взгляд Кинты, но та смотрела старухе через плечо так, будто увидела призрака. «Откуда это у вас?» — спросила Кинта, еще крепче стиснув пузырек у себя на шее. Девушка шагнула к черно-белой фотографии, которая висела рядом с только что появившимся книжным шкафом. Твен следом. На фотографии красивая женщина держала за руку темноволосую девочку лет 10. Женщина и девочка стояли у большой полосатой палатки. Женщина была в серебристом платье с блестками. На шее у нее висел пузырек. Улыбалась она заразительно. «Это ты?» Тихо спросил девушку Твен, показывая на запечатленную на фото малышку. Разумеется, это была Кинта. Судя по фото, мрачный взгляд сохранился у нее с детства. Кинта кивнула, проведя пальцами по фотографии. Ее сделали незадолго до маминой смерти. Как она здесь оказалась? «Это не единственная тайна моей лавки», — весело сообщила старуха, подходя к ним сзади. «Может, однажды я расскажу тебе, как познакомилась с твоей мамой. Но сегодня день открытий. Солнце уже село. Вам лучше взяться за дело». Твен подумал, что, возможно, сумеет продать перья гагарки и звездный свет здесь. Но прежде чем он успел показать старухе свои сокровища, Кинта скользнула за дверь между книжными шкафами. Она внимательно вглядывалась в ряд фотографий, которые висели в коридоре, освещенном одной свечой в серебряном подсвечнике, стоящем на столике. «Ну же, иди за ней», — велела старуха. «Я буду здесь, у стойки, когда вы найдете то, что ищете». Старуха легонько подтолкнула Твена, и тот, споткнувшись, влетел в коридор за Кинтой. За спиной у него со стуком захлопнулась дверца книжного шкафа.